Глава 17. Улиса Джоселин. После победы над Ваохцами мы вернулись в лагерь. Не сказать, что обошлось без потерь. Многие жители Ваоха погибли в попытках отбить башню, а маги не пострадали. Еще один плюс в копилку для злого бога и его приспешников. Северт покинул своих людей, назначив Магнуса главным. Для командира дальнейший путь был отмечен приближением к кумиру. И не мне его останавливать. Доброго друга мы провожали все вместе, стоя на ступеньках лагеря. «Ты уверен в своем решении?» – в очередной раз спрашивал военачальник. «Мне нужны такие люди, как ты». «Он не каждому доверяет», – вертел головой союзник. «Если буду рядом, больше шансов, что он поверит в помощь Аридии». Жители этой страны и забыли, что аридийцы готовы оказать помощь. Каждый верил только в свои силы, оставалось надеяться на сопротивленца. «Береги себя», – напутствовал его дракон, – «мы все будем молиться за тебя». «Хорошо», – хмыкнул Северт, – «а ты береги ведьму, без ее помощи завеса бы не пала». «Я знаю», – склонил голову Юэн, мрачно поглядывая на меня. Он все еще желал притворить в жизнь план по наказанию строптивой супруги. Это же Улиса. Любой ураган покажется блажью. Мрак погиб от ранения, когда здание рухнуло прямо на нас. Меня спасло чудо в лице сопротивленца. А еще магия, возвращенная годами. Без напоминаний я смогла развернуть над собой щит, укрывший от больших обломков. Но кому это можно доказать? Муж не слышал меня в этом вопросе. Для него безопасность жены стала главным аспектом миссии по возвращению всех нас обратно в лагерь. Я не стала прерывать прощание двух глав армий. В конце концов, каждый из них столкнулся с моим характером. Да только обидно звучит, что я такая. Вообще-то, без меня им бы победы не видать. Без колдовского провидения оба мужчины только наблюдали бы за ходом дела, а теперь их чествуют как героев. «Ревнуешь?» – приблизился Джеймс, глядя на то, как дракон тепло прощается с человеком. «Я же сказала, это не твое дело», – пыталась отбрить нежеланного свидетеля. «Конечно, не мое. Вот почему я хочу знать», – выпятил грудь друг. Определенно тот нарывался, но после всего произошедшего желание проклясть хоть кого-то из команды утихало секунд через 5. Они переживали, нервничали. Были со мной все время, пока мы обдумывали сумасшедший и ничем не подтвержденный план. Мои друзья, мои соратники, родные. Кому как не им доверить жизнь? Да я ради них. События неслись, словно олени через лес. Быстро, сосредоточенно, увлекательно. Зозо таки окольцевала Аарона. Мы даже не успели приблизиться к своим. Проснувшись утром, осознала, что разбудил меня хлесткий удар букета. «Подружке невесты спать не следует», – возвела невеста глаза к потолку, убирая орудие пыток за спину. «Свадьба намечается». 5 минут, и все будет в лучшем виде», – пообещала ей спросонья, игнорируя вопли фамильяра. «Кто знал, что эти двое решат связать себя узами брака в дороге?» Пока они стояли пред алтарем Миры, я тихонечко ругалась с драконищем о нашем будущем. Ящер не выбрасывал из головы возможность отправить меня подальше в свое имение. Наивный. Свадьба друзей прошла замечательно, и в эти же сутки мы пересекли границу между странами. Главы кланов и другие генералы пребывали в шоке, когда наша компания перешла незримую черту. «Какого...» – вопрошал один из членов совета. «А что?» – картинно улыбнулся возлюбленный. «Не ждали?» Ревенир и Лисси встретили победителей с почестями. Подруга не раз напоминала о своем даре, словно извинялась. «Ты же не обижаешься?» – не очень уверенно чувствовала себя ведьма. Я прищурила взгляд. «Товарка не так проста. Ей мое заклятие словно у мертвия, бесполезны». «Нет», – успокоила подругу, – «но если бы ты сразу сказала правду, сколько всего можно было бы избежать?» «Ага», – нахмурилась императрица и скорчила рожицу. «Чего?» Ты бы его убила, а ведь такой жених пропадал. А ты за него переживала или за меня? Решила я идти ва-банк. С нее станется. Как свое счастье просмотреть, так она первая. А как чужое, начинает действовать. Понимаешь, тут Блэр стала скрытничать, развела руками Риверс. И ты пропала. Я же за вас переживаю. Никто еще от своей судьбы не уходил. Ох, перечница, да за такое не только магии лишают. Подожди, решила не наказывать эксцентричную ее величество. А что с Блэр? Даже говорить не хочу. Поджала губы Лиси и, конечно, рассказала все, что знала о нашей общей подруге. О судьбе императрицы волноваться не приходилось. Она счастлива замужем и родила императору двойняшек-ведьм. Эх, быстро Ревенер посидеет. Обычные магисы не чета колдуньям, а этих девочек двое. «Если тебе станет легче, — начала Риверс, — то моих крошек зовут Уля и Блэр». «Подожди, — я выгнула бровь. — Ты что, назвала их в честь нас?» «Вы спасли мне жизнь, — напомнила императрица. — Так что да. К тому же каждая из вас примет это за честь. Станете наставницами моим крошкам». «А ты, оказывается, не так проста», – не смогла сдержать восхищение. «Ну надо же, все продумала бестия». Через неделю мы вернулись на боевые позиции. Юэн не мог надолго оставлять свой пост, а я предложила императору отказаться от выданного мне ранее титула. У него уже была талантливая ведьма в руках, а мне предстояло поддерживать супруга. «Ты не жалеешь?» – спросил меня Юэн, когда мы вернулись обратно в военно-полевые условия. «Конечно, нет», – я влюбленно смотрела на мужчину. «Ну, может, жалела немного, о теплой ванне». Для него все было в новинку. Жена не прислуга, ее обратно в дом не отправишь, и прислушиваться к мнению со стороны придется. А еще он до жути боялся моего участия в боевых действиях. И не зря. Кина показала себя очень верной соратницей, которая слушалась только меня. Так что хочешь не хочешь, а брать с собой ведьму приходилось. Банши просто игнорировала любые приказания от прочих. Хорошо, что мы с Юэном были вместе. Того и гляди, победа не за горами. Конец.